В баре, недалеко от наборов ПП, Ричард Хнат маленькими глотками пил коктейль. Коробка с образцами стояла перед ним на столе. Он знал, что с вазочками Эмили все в порядке, ее керамика всегда хорошо продавалась. Проблема заключалась в ее бывшем муже и его возможностях. И Барни Майерсон ими воспользовался. «Нужно позвонить Эмили и сказать ей», — подумал он, и начал вставать. Но ему преградили путь. «Странный толстячок на тонких ножках». «Кто вы?» — спросил Хнат. Тот закачался перед ним на своих ножках, одновременно копаясь в кармане, как будто успокаивая зуд, вызванный каким-то паразитическим насекомым. В конце концов он вытащил визитную карточку. «Мы интересуемся керамикой, мистер Хат. Над, не знаю, как это произносится. И Хольц», — слух прочитал Хнат. На визитке не было ничего, кроме фамилии. «Но у меня с собой только образцы. Я дам вам адреса магазинов, где продается моя керамика. Эти же предназначены для миниатюризации», — забавный тип кивнул. «Именно это нам и нужно. Мы собираемся миниатюризировать вашу керамику, мистер Хнат. Мы убеждены, что мистер Майерсон ошибается. Эти вазочки войдут в моду и очень скоро». Хнат вытаращил глаза. «Вы хотите миниатюризировать, но вы не из наборов ПП?» «Никто другой миниатюризацией не занимался. Все знали, что монополия принадлежит наборам ПП». Усевшись за стол рядом с коробкой, мистер Ихольц достал бумажник и начал отсчитывать скины. «Сначала большого ажиотажа не будет, но потом...» Он протянул Хнату пачку коричневых сморщенных шкурок трюфелей, служивших валютой в Солнечной системе. Только они содержали единственную аминокислоту, которую не мог воспроизвести душгакатор, открытая на Белтонге форма жизни, которую многие земные заводы использовали вместо автоматических сборочных линий. «Мне необходимо согласовать этот вопрос с женой», — сказал Хнат. «Разве вы не представляете свою фирму?» «Ну да», — Хнат взял пачку скинов. «Теперь договор». И Хольц достал документ, разложил его на столе и протянул ручку. «Это дает нам исключительные права». Наклонившись над бумагой, Ричард Хнат заметил название фирмы, которую представлял И. Хольц. «Chewing Z Manufacturers, Boston». Он никогда о ней не слышал. «Chewing Z». Это походило на какой-то другой продукт, но он не мог вспомнить какой. Вспомнил лишь, когда уже подписал контракт, и Хольц вручил ему копию. «Нелегальный галлюциноген Кэнди, повсеместно употребляемый в колониях вместе с наборами подружки Пэт». Интуитивно он уже предчувствовал грядущие неприятности, однако отказываться было поздно. И Хольц взял коробку с образцами. Ее содержимое теперь принадлежало фирме Chewing Z Manufacturers из Бостона. «Как мне с вами связаться?» – спросил Хнат, когда И Хольц встал из-за столика. «Вам незачем с нами связываться. Если вы нам понадобитесь, мы позвоним сами», — улыбнулся И Хольц. «Черт побери, как сказать об этом Эмили?» Хнат пересчитал скины, прочитал договор и постепенно осознал, сколько заплатил ему И Хольц. Хватило бы на 5-дневный отдых в Антарктике, в одном из больших холодных курортных городов, где полно богатых землян, где наверняка проводят лето Лео Булеру и ему подобное. А лето теперь продолжалось круглый год. А может быть и того круче. Эта сумма давала ему и Эмили доступ в одно из наиболее привилегированных заведений на планете, если бы им захотелось. Они могли полететь в Германию и пройти курс Э-терапии в одной из клиник доктора Вилли Денкмаля. «Ого», — подумал Хнат. Он заперся в будке видеотелефона и позвонил Эмили. «Собирай вещи, мы едем в Мюнхен!» «В...» — он выбрал первое пришедшее ему в голову название. Объявление этой клиники он видел в одном из дорогих парижских журналов. «Вайхенвальд», — сказал он. «Доктор Денкмаль». «Барни взял вазочки», — обрадовалась Эмили. «Нет, но теперь есть еще одна фирма, которая занимается миниатюризацией», — возбужденно продолжал Хнат. «Барни дал отрицательный прогноз. Ну и что? Заключить договор с новой фирмой оказалось еще лучше. У них, похоже, куча денег. Увидимся через полчаса. Я зарезервирую места на экспресс до Мюнхена. Только подумай, Э-терапия для нас обоих». «Если уж на то пошло», – тихо ответила Эмили, – «то я вовсе не уверена, что хочу эволюционировать». «Наверняка хочешь», – удивленно ответил он. «Ведь это может спасти нам жизнь. А если не нам, то нашим детям, нашим будущим детям. И даже если мы пробудем там недолго и эволюционируем лишь чуть-чуть, только представь себе, какие возможности откроются перед нами. Ты знаешь кого-нибудь, кто прошел курс Э-терапии? Ты же все время читаешь в газетах обо всех этих людях из высшего общества, но...» «Я не хочу, чтобы у меня были волосы по всему телу», — сказала Эмили. «Не хочу, чтобы мне увеличивали голову. Нет, в клинику Вайхенвальд я не поеду». Голос ее звучал твердо и решительно. Лицо было спокойным. «Значит, я поеду один», — сказал Хнат. «Так будет еще лучше, ведь это он заключил договор с покупателем. И он бы мог пробыть в клинике вдвое дольше, эволюционировать вдвое больше. Естественно, если курс пройдет нормально». В отношении некоторых людей терапия не давала результатов, но это не вина доктора Денкмаля. Не все в одинаковой степени обладали способностью к эволюции. Хнат был глубоко убежден, что у него все сложится великолепно. Он станет вровень с крупными шишками, а некоторых даже превзойдет, если иметь в виду то, что Эмили в силу предрассудков не вполне справедливо назвала волосами. «А мне что делать, если ты поедешь? Горшки лепить?» «Именно», — ответил он. «Наверняка заказы скоро начнут поступать и в большом количестве, иначе фирма Chuang Z из Бостона не заинтересовалась бы миниатюризацией». Видимо, на нее работали свои ясновидцы, так же, как и на наборы ПП. Однако он тут же вспомнил, что говорил и Хольц. «Вначале большой известности не будет». Это означало, понял Хнат, что новая фирма не имела сети рекламных агентов, кружившихся вокруг колонизированных спутников и планет. В отличие от наборов ПП, у них не было Алена и Шарлотты Фейн, которые могли бы распространить эти новости. Чтобы вывести на орбиту спутники с рекламными агентами, требуется немало времени, это естественно. И все же он беспокоился. В какой-то момент он оказался близок к панике, подумав, неужели это нелегальная фирма? Возможно, Chuang Z, так же как и CanD, запрещенное средство. Возможно, он ввязался во что-то опасное. «Chuang Z», – вслух сказал он Эмили. «Ты что-нибудь о них слышала?» «Нет». Он достал контракт и еще раз прочитал его. «Вот так история», – подумал он. «Если бы только этот Майерсон сказал «да».» В 10 утра знакомый жуткий рев сирены разбудил Сэма Ригана. Он мысленно обругал круживший в небе корабль ООН, зная, что они делают это специально. Экипаж корабля, зависшего над бараком, хотел убедиться в том, что доставленные им посылки получат колонисты, а не местное зверье. «Получим», – бормотал себе под нос Сэм Риган, застегивая молнию комбинезона с подогревом. В полусне он натянул высокие сапоги и потащился к двери. «Слишком рано прилетели», – ворчал Тодд Моррис. «Готов поспорить, что там только железки, сахар и сало. Ничего интересного, вроде, скажем так, конфеток». Норм Шайн навалился плечом на дверь и нажал. Они зажмурились, когда их захлестнул поток яркого холодного света. В вышине, на фоне черного неба, блестел корабль ООН, как будто подвешенный на невидимой нити. «Хороший пилот», — оценил Тодд, — «и, видимо, неплохо знает район Файнберг-Крещен». Тодд помахал кораблю рукой, и снова взревела сирена, заставив его зажать уши. Из нижней части корабля появился контейнер, автоматически выдвинул стабилизаторы и по спирали полетел вниз. «Дерьмо», — с отвращением сказал Сэм Риган. «Это железки, парашютам не требуется». Он отвернулся, потеряв всякий интерес к происходящему. «Как здесь отвратительно», — подумал он, окидывая взглядом поверхность Марса. «Убожество! Зачем мы сюда прилетели? Пришлось! Нас заставили!» Контейнер ООН приземлился. Стенки от удара потрескались, и трое колонистов заметили канистры, заполненные чем-то, напоминавшим соль, фунтов на 500, и Сэм Риган еще больше упал духом. «Эй!» — сказал Шайн, подходя к контейнеру и заглядывая внутрь. «Кажется, я вижу кое-что, что нам пригодится». «Эти коробочки выглядят так, как будто там внутри радиоприемники», — заметил тот. «Транзисторные». Он задумчиво подошел к Шайну. «Может, удастся их использовать в наших наборах?» «В моем уже есть радио», — сказал Шайн. «Из этих деталей можно собрать электронную самоходную косилку для газонов», — заявил тот. «Этого у тебя, кажется, нет, верно?» Он довольно хорошо знал набор подружки Пэт Шайна. Обе пары, он со своей женой и Шайн со своей, составляли идеальную компанию. «Я следующий, в очереди на радио!» — крикнул Сэм Риган. «Мне пригодится!» В его наборе не хватало механизма для открывания дверей гаража, который имелся у Шайна и Тодда. Естественно, все это можно купить, но он был на мели. Весь свой заработок он истратил на то, что считал более необходимым. Он купил у торговца большое количество кэнди и хорошо его спрятал, закопав под койкой, стоявшей на самом нижнем уровне их совместного жилища. Сам он был верующим, верил в переселение душ в этот почти священный момент, когда миниатюрные наборы начинали не просто напоминать Землю, но и становиться ею. Тогда он и другие колонисты, перенесенные в миниатюрный мир благодаря Кэн-Ди, отправлялись в другое пространство и время. Многие колонисты еще не стали верующими, для них наборы были лишь символами мира, к которому они уже не принадлежали. Однако постепенно, один за другим, уверуют и они. Даже сейчас, ранним утром, Сэм Риган не мог дождаться возвращения вниз и того момента, когда он откусит кусочек кэнди, чтобы, разжевав его, присоединиться к товарищам в той торжественной церемонии, которая еще им оставалась. Он повернулся к Тодду и Шайну. «Кто-нибудь хочет переместиться?» Так они называли участие в сеансе. «Я возвращаюсь вниз», — сказал он. «Немного кэнди нам сейчас не помешает. Я поделюсь с вами своим». «Так рано?» — спросил Норм Шайн. «Мы же только что встали. Впрочем, все равно нечего делать». Он угрюмо пнул большой полуавтоматический экскаватор, который уже много дней стоял перед входом в барак. Ни у кого не было сил выйти на поверхность и заняться начатый месяц назад уборкой территории. «Но ведь нам следует быть наверху и работать на огородах», — буркнул Норм. «Ну и огород у тебя», — засмеялся Сэм Риган. «И что ты тут такое выращиваешь? Знаешь, как это называется?» Норм Шайн, сунув руки в карманы комбинезона, прыгал по рыхлой песчаной почве, поросшей скудной растительностью, к своему не слишком ухоженному огороду. Он остановился и тщательно оглядел грядки в надежде, что проросли специально подготовленные семена, но не нашел ни одного нового ростка. «Брюссельская капуста!» — ободряюще сказал тот. «Правильно! Хотя она и мутировала, я узнаю эти листья!» Норм отломил лист и начал жевать, однако быстро выплюнул. Лист был горький и весь в песке. Из барака вышла Хелен Моррис, дрожа на холодном ветру. «У нас с Френ вопрос», — обратилась она к мужчинам. «На Земле психоаналитики брали $50 за час или только за 45 минут? Мы хотим, — объяснила она, — добавить к нашему набору психоаналитика и хотим соблюсти все в точности. Это настоящий, сделанный на Земле и доставленный сюда экземпляр. Помните тот корабль Булера, который прилетал на прошлой неделе?» «Помним», — кисло ответил Норм Шайн. Цены, которые запросил продавец, они помнили тоже, а Ален и Шарлотта Фейны не перестают болтать о разных частях наборов, разжигая у них аппетит. «Спроси у Фейнов», — предложил жене тот. «Свяжись с ними по радио, когда они снова будут над нами пролетать». Он взглянул на часы. «Спутник прилетит через час, у них там есть все данные о товарах». Этот вопрос его беспокоил, поскольку именно его скины, его и Хелен пошли на оплату маленькой фигурки психоаналитика, а также диванчика, столика, коврика и полочки с весьма качественно миниатюризированными книгами. «Ты ведь ходил к психоаналитику там, на Земле?» – обратилась Хелен к Норму Шайну. «Сколько он брал?» «В основном я ходил на групповую терапию», — ответил Норм. клинике психогигиены в Беркли брали столько, сколько ты был в состоянии заплатить. А подружка Пэт и ее парень ходят, естественно, к частному психоаналитику. Норм шел по выделенному ему огороду между рядами потрепанных листьев, каждый из которых был чем-нибудь заражен или наполовину съеден местными микроскопическими вредителями. Если ему удастся найти хотя бы одно нетронутое растенице, одно здоровое, ему бы этого хватило, чтобы вернуть присутствие духа. Инсектициды с земли никуда не годились. Местные вредители буйствовали в свое удовольствие. Они ждали 10 тысяч лет, пока кто-то не появится и не попытается здесь что-то выращивать. «Полить бы надо», — заметил тот. «Надо», — согласился Норм Шайн. Он угрюмо направился в сторону гидросистемы барака Chicken Pox, подключенной к уже частично засыпанным ирригационным каналам, обслуживавшим все огороды барака. Он сообразил, что перед тем, как поливать растения, нужно очистить каналы от песка. Если они быстро не приведут в действие большой экскаватор класса А, то не польют огороды, даже если захотят. Однако заниматься этим ему не хотелось. Тем не менее, он не мог, как Сэм Риган, просто повернуться и спуститься обратно, чтобы развлекаться со своим набором. Собирать или монтировать новые детали, вносить поправки, или же, как только что предлагал Сэм, принять дозу старательно спрятанного КМД и начать перемещение. Он прекрасно понимал, какая на нем лежит ответственность. «Попроси мою жену прийти сюда», — сказал он Хелен. «Фрэн будет показывать направление, когда он сядет за руль экскаватора. У нее хороший глазомер». «Я ее позову», — вызвался Сэм Риган, направляясь вниз. «Кто идет со мной?» За ним никто не последовал. Тот и Хелен Моррис пошли взглянуть на свой огород, а Норм Шайн стаскивал защитный чехол с экскаватора и подготавливал его к запуску. Сэм Риган обнаружил Фрэн, сидящий на корточках над набором подружки Пэт, который Моррисы и Шайны составили вместе. Фрэн сказала, не поднимая головы, «Подружка Пэт поехала в центр на новом Форде, припарковалась, бросила 10 центов в счетчик, сделала покупки, а теперь она в приемной психоаналитика и читает Fortune. Вот только сколько она должна заплатить за визит?» Она бросила на него взгляд, пригладила длинные темные волосы и улыбнулась. Несомненно, Фрэн была самой красивой и самой талантливой в бараке. Он мысленно отметил это и отнюдь не впервые. «Как ты можешь забавляться этим набором и не жевать?» – сказал он и огляделся вокруг. Похоже было, что они одни. Он наклонился и прошептал. «Пойдем пожуем вместе немного первоклассного кэнди. Как раньше, хорошо?» С бьющимся сердцем он ждал ее ответа. Вспомнив о том, как в последний раз они, соединившись друг с другом, перенеслись в мир подружки Пэт, он почувствовал возбуждение. «Хелен Моррис вернется!» «Нет, они возятся с экскаватором там, наверху. Раньше, чем через час, не вернутся». Он взял Фрэн за руку и потянул за собой. «То, что мы получаем в обычной коричневой обертке, — говорил он, ведя ее в коридор, — нужно быстро использовать. Его нельзя долго хранить, иначе он теряет силу. А за эту силу мы дорого платим, — мрачно размышлял он. Слишком дорого, чтобы расходовать ее впустую». Хотя некоторые не из этого барака утверждали, что сила, дающая возможность переместиться, происходит вовсе не от Кэнди, а связана с точностью сборки набора. Он считал, что это чушь, но многие склонялись именно к такому мнению. Когда они торопливо входили в комнату Сэма, Фрэн сказала, «Я приму Кэнди вместе с тобой, но когда мы окажемся там, на земле, мы не будем больше ничем таким заниматься, ну ты знаешь. То, что мы будем Волтом и Пэт, не дает нам права». Она предостерегающе нахмурилась, упрекая его за поведение в прошлый раз и за намерения, о которых она не просила. «Значит, ты признаешь, что мы на самом деле переносимся на Землю?» На эту тему они спорили уже много раз. Фрэн склонялась к мысли, что перемещение только мнимое, что вокруг, колонисты называли это игрой случая, лишь воображаемые обстоятельства и предметы. «Я считаю», – медленно сказала Фрэн, высвобождая пальцы из его руки и останавливаясь перед дверью комнаты. «Не имеет значения, что это. Игра воображения, вызванная наркотиком иллюзия или действительный перенос на землю наших воспоминаний». Она замолчала и снова строго посмотрела на него. «Думаю, мы должны вести себя прилично, чтобы не нарушать чистоты нашего общения». Глядя, как Сэм осторожно отодвигает от стены железную койку и опускает длинный крюк в открывшееся отверстие, она добавила: «Это должно стать нашим очищением, освобождением от бренной телесной оболочки и переходом в бессмертное тело, по крайней мере на некоторое время. Или навсегда, если верить, как некоторые, что это происходит вне времени и пространства, что это вечно». «Ты так не думаешь, Сэм?» «Знаю, что не думаешь», — вздохнула она. «Духовное начало», — поморщился Сэм, вытаскивая пакет Кэнди из дыры в полу. «Отрицание действительности, которое дает что?» «Ничего». «Я не могу доказать», — сказала Фрэн, подходя ближе и глядя, как он открывает пачку, «что воздержание приносит какую-либо пользу. Однако я знаю то, чего ни ты, ни другие сенсуалисты среди нас не в состоянии понять. Когда мы принимаем Кэнди и покидаем наши тела, мы умираем. А умирая, мы сбрасываем бремя». Она заколебалась. «Ну говори же», — подбадривал ее Сэм, открывая пакет и отрезая ножом полоску твердой коричневой субстанции, по структуре напоминающей растительные волокна. «Греха», — прошептала Фрэн. Сэм Риган расхохотался. «Ну ладно, по крайней мере у тебя ортодоксальные взгляды». Большинство колонистов согласилось бы с Фрэн. «Однако Кэнди жуют не для этого», — продолжал он, снова пряча пакетик в безопасное место. «Я не хочу ничего терять. Скорее, я хочу кое-что приобрести». Он закрыл дверь, после чего быстро достал свой набор подружки Пэт, разложил его на полу и лихорадочно расставил все предметы по своим местам. «То, на что мы обычно не имеем права», — добавил он, как будто Фрэн этого не знала. «Ее муж, или его жена, или оба, или другие обитатели барака могли появиться в тот момент, когда Фрэн и он будут в состоянии перемещения. Они увидят их тела, сидящие на допустимом расстоянии друг от друга. Никто, даже самый рьяный пуританин, не обнаружит в этом ничего предосудительного. Об этом знали уже давно. Сожительство невозможно доказать. Эксперты ООН на Марсе и в других колониях не раз пытались сделать это, но безрезультатно. В состоянии перемещения можно совершить убийство, любое преступление, а с точки зрения закона это будет несбывшееся желание, иллюзия. Этот факт давно уже являлся для него поводом принимать Кэнди. Для него жизнь на Марсе имела и приятные стороны. «Думаю, — сказала Фрэн, — ты искушаешь меня, ты склоняешь меня к плохим поступкам». Она присела, а ее большие темные глаза смотрели в центр набора около огромного гардероба подружки Пэт. Не говоря ни слова, она рассеянно играла миниатюрной шубкой из соболя. Сэм протянул ей половину полоски Кэнди, после чего бросил оставшуюся часть в рот и с наслаждением начал жевать. Фрэн тоже начала жевать, но вид у нее был грустный и рассеянный. Он был Уолтом. Ему принадлежал спортивный корабль марки Jaguar XXB, на котором можно было выжить 15 тысяч миль в час. Носил итальянские рубашки и английские ботинки. Открыв глаза, он увидел стоящий напротив кровати телевизор, который автоматически включился, настроенный на утреннее шоу великого комика Джима Брискина. Брискин как раз появился на экране в огненно-рыжем парике. Уолт сел, нажал кнопку, превращавшую кровать в огромное кресло, и откинулся поудобнее, чтобы посмотреть программу. «Я стою здесь, на углу Ван Несс и Маркет, в центре Сан-Франциско», — приятным голосом говорил Брискин. «Мы сейчас станем свидетелями открытия великолепного нового дома имени сэра Фрэнсиса Дрейка, первого дома, который полностью находится под землей. Рядом со мной стоит очаровательная исполнительница баллад, которая даст зданию имя и...» Уолт выключил телевизор, встал, босиком подошел к окну, раздвинул занавески и посмотрел на сверкающие улицы Сан-Франциско, на холмы и белые дома. Было субботнее утро, и ему не нужно было идти на работу. Vampex Corporation в Пало-Альто. Уолт с удовольствием подумал, что сегодня у него свидание с его девушкой Пэт Кристенсен, которая жила в новом доме на Портер-Рахилл. В ванной он сполоснул лицо, потом выдавил крем из тюбика и начал бриться. Глядя в зеркало на знакомое лицо, он заметил прикрепленную там записку, написанную его почерком. «Это иллюзия. Ты Сэм Риган, колонист с Марса. Распорядись своим временем как следует, приятель. Немедленно позвони Пэт». Бумажка была подписана Сэм Риган. «Иллюзия», — подумал он, — «как это?» Он попытался вспомнить. «Сэм Риган и Марс. Жуткий барак колонистов». Да, он смутно вспоминал что-то такое, но воспоминания были далекими, полустертыми и не слишком убедительными. Он пожал плечами и продолжил прерванное бритье, слегка удивленный и озадаченный. Ладно, допустим, в бумажке написана правда. Возможно, он и помнил тот мир, ту угрюмую псевдо-жизнь эмигранта по неволе, изгнанного из естественной среды. И что с того? Зачем ему уничтожать то, что он имеет? Он сорвал записку, скомкал ее и бросил в мусоропровод. Закончив бриться, он сразу же позвонил Пэт. «Послушай», — холодно и коротко сказала она. Ее светлые волосы блестели. Она как раз их сушила. «Я не хочу тебя видеть, Уолт, потому что знаю, что тебе нужно, а мне вовсе этого не хочется. Понимаешь?» Ее серо-голубые глаза холодно смотрели на него. Кашлянул он, пытаясь придумать какой-нибудь ответ. «Ведь сегодня великолепный день. Пойдем куда-нибудь. Хочешь в парк Золотые ворота? Будет слишком жарко». «Нет», — поспешно запротестовал он, — «утром должно быть прохладно. Мы бы могли погулять по пляжу и поплескаться в воде. Хорошо?» Она явно колебалась. «Однако, судя по нашему недавнему разговору, не было никакого разговора. Я не видел тебя целую неделю с прошлой субботы». Он старался, чтобы его голос звучал твердо и убедительно. «Я заеду за тобой через полчаса. Надень купальник, тот желтый, испанский, с бюстгальтером». «О, он уже совсем вышел из моды. У меня есть новый, шведский. Ты его еще не видел. Я надену его, если можно такие носить». Девушка в магазине не была в этом уверена. «Договорились», — сказал он и отключился. Через полчаса его ягуар опустился на посадочной площадке на крыше ее дома. Пэт была одета в свитер и джинсы. Купальник, как она объяснила, был под ними. Неся корзинку с едой, она пошла вместе с ним к кораблю. Жизнерадостная, прекрасная, она шла впереди, забавно семеня ногами в маленьких сандалиях. «Похоже, день будет прекрасный. Теперь, когда первоначальная тревога прошла, слава богу!» «Подожди, увидишь мой купальник!» — крикнула она, вскакивая в стоящий корабль и ставя корзинку на пол. «Он в самом деле очень смелый. Его почти нет. Требуются некоторые усилия, чтобы поверить в его существование». Когда он сел, она прижалась к нему. «Я думала о том нашем разговоре. Позволь мне закончить». Она положила пальцы ему на губы, требуя молчания. «Я знаю, что разговор был, Уолт, но в некоторых В некотором смысле ты прав, мы должны максимально использовать наши возможности. У нас мало времени, лишь столько, чтобы, по крайней мере, мне так кажется». Она слегка улыбнулась. «Так что лети так быстро, как только можешь. Я хочу увидеть океан». Вскоре они оказались на стоянке у окраины пляжа. «Будет еще жарче», — рассудительно сказала Пэт. «С каждым днем, правда? Пока в конце концов это станет невыносимо». Она стянула свитер и, приподнявшись в кресле, ухитрилась снять джинсы. «Однако мы до этого не доживем. Пройдет еще лет 50, прежде чем станет невозможно в полдень выйти из дома. Когда, как говорится, собаку будет на улицу не выгнать. Сейчас еще не так плохо». Она открыла дверцу и вышла наружу в купальном костюме. Она действительно была права. Оставалось верить ей на слово, что он на ней надет. Костюм полностью отвечал желаниям обоих. Они шли рядом по мокрому, слежавшемуся песку, разглядывая медуз, ракушки и камешки, выброшенные волнами на берег. «Какой сейчас год?» – остановившись, вдруг спросила Пэт. Блестящие длинные пряди ее распущенных волос развивались на ветру, как золотой пух. «Ну, кажется», – начал он, но никак не мог вспомнить. «Черт возьми». «Ладно, неважно». Она взяла его под руку, и они не спеша пошли дальше. «Смотри, там, за теми скалами, уютное местечко!» — крикнула она и ускорила шаг. Ее длинные изящные ноги сражались с ветром, песком и знакомой тяжестью старого, давно утраченного мира. «Я... как ее зовут? Френ?» — вдруг спросила она. «Или я Патриция Кристенсен?» Она пригладила волосы обеими руками. «У меня светлые волосы, значит, я Пэт. Подружка Пэт». Она скрылась за скалами, он быстро пошел следом. «Когда-то я была Френ», — бросила она через плечо. «Но сейчас это не имеет значения. Раньше я могла быть кем угодно. Френ, Хелен или Мэри, сейчас это не имеет значения, правда?» «Нет», — не согласился он, догоняя ее. Тяжело дыша, он сказал. «Это важно, чтобы ты была Френ. Это существенно». Она легла на песок, опершись на локоть и чертила на песке кусочком черного камня длинные глубокие борозды. Потом она отбросила камень и села, глядя на океан. «Однако все здесь из мира Пэт. Она положила руки на свои груди и медленно подняла их вверх с выражением легкого удивления на лице. «Они, — сказала она, — принадлежат Пэт». Он молча сел рядом. «Мы здесь, — наконец сказала она, — чтобы делать то, что мы не можем делать в бараке, там, где мы оставили наши убогие тела. Пока будут в порядке наши наборы, все это...» Она замолчала и махнула рукой в сторону океана. Потом снова коснулась груди, казалось, не веря своим глазам. «Это тело не может постареть, правда? Мы стали бессмертными!» Она легла лицом вверх на теплый песок и закрыла глаза, заслонив лицо рукой. «А поскольку мы здесь и можем заниматься тем, чего нельзя делать в бараке, мы должны воспользоваться предоставленной нам возможностью». Он наклонился и поцеловал ее в губы. Внезапно он услышал прозвучавший в мозгу чей-то голос. «Ведь я могу делать это в любой момент». Он почувствовал присутствие в своем теле кого-то чужого. «В конце концов, — сказал Норм Шайн, — я ее муж!» И рассмеялся. «Кто тебе позволил пользоваться моим набором?» — подумал со злостью Сэм Риган. «Убирайся из моей комнаты. Я могу поспорить, что ты пользуешься моим Кэн-Ди. Ты сам мне его предложил», — ответил обитатель его тела. «Я решил воспользоваться приглашением». «Я тоже здесь», — подумал Тодд Моррис. «Если хочешь знать мое мнение, никто тебя об этом не спрашивает», — рассердился Норм Шайн. «Тебя вообще никто сюда не приглашал. Почему бы тебе не продолжить ковыряться в своем убогом огороде, где ты должен сейчас быть?» «Я с Сэмом», — холодно думал Тодд Моррис. «Только здесь я могу делать это». Сила его воли соединилась с волей Сэма. Уолт снова склонился над лежащей девушкой и опять поцеловал ее в губы. Не открывая глаз, Пэт тихо сказала: «Это я, Хелен, я тоже здесь», — потом добавила: «И Мэри тоже. Однако мы не брали твоего Кэнди, у нас есть свой». Она обняла его, три обитательницы тела подружки Пэт объединились в едином порыве. Удивленный Сэм Риган разорвал контакт с Тоддом Моррисом, подчинился воле Норма Шайна, и Уолт оставил в покое подружку Пэт. Волны океана омывали их, лежащих на песке. Два тела, в которых соединились шесть личностей. «Шесть в двух», — подумал Сэм Риган. «Снова та же самая загадка. Как это получается?» «Все тот же старый вопрос. Однако меня волнует лишь то, пользовались ли они моим Кэнди. А я готов побиться об заклад, что это так», — думал он. «Меня не волнует, что они говорят. Я им не верю». Встав, подружка Пэт сказала: «Я вижу, что могу пойти искупаться. Ничего не происходит». Она вошла в воду и с плеском начала удаляться от смотревших на нее обитателей второго тела. «Упустили такую возможность», — со злостью подумал Тодд Моррис. «Это я виноват», — признался Сэм. Совместными усилиями им с Тоддом удалось встать. Они прошли несколько шагов вслед за девушкой и, оказавшись по щиколотку в воде, остановились. Сэм Риган уже ощущал, что действие наркотика заканчивается. Он чувствовал слабость, страх и отвращение, которыми это сопровождалось. «Как чертовски быстро», — подумал он. «Все кончено. Снова в барак, в нору, в которой мы извиваемся и ползаем, как черви, боящиеся дневного света. Бледные, промокшие и отвратительные». Его передернуло. Он снова увидел свою комнату, металлическую койку, умывальник, стол, кухонную плиту и разбросанные, как куча тряпья, пустые тела лежащих без сознания товарищей. Тодда и Хелен Моррис, Норма Шайна и своей жены Мэри. Они смотрели на него пустыми глазами. Он с отвращением отвернулся. На полу между ними стоял набор. Сэм увидел обе куклы, Пэт и Уолта, на берегу океана возле припаркованного ягуара. На подружке Пэт, естественно, был почти невидимый шведский купальник, а рядом с лежащими стояла маленькая корзинка с провизией. Около набора он заметил коричневую бумагу из-под Кэнди. Они израсходовали все. Он даже видел тонкие струйки блестящего коричневого сиропа, стекавшие из уголков бессмысленно приоткрытых ртов. Фрэн Шайн пошевелилась, открыла глаза и застонала. Она посмотрела на него и тяжело вздохнула. «Они до нас добрались», — сказал он. «Мы слишком долго тянули». Она встала, зашаталась и чуть не упала. В то же мгновение он был рядом с ней, поймал ее и поддержал. «Ты был прав, надо было сделать это сразу, если нам хотелось. Однако, могу поспорить, что еще несколько минут они останутся без сознания», — сказал Сэм. «Да, ты прав», — ответила Фрэн, широко открывая глаза. Она выскользнула из его объятий, подскочила к двери, быстро открыла ее и исчезла в коридоре. «В нашей комнате!» — крикнула она ему. «Поторопись!» Обрадованный, он поспешил за ней. Это казалось очень забавным, его разбирал смех. Фрэн бежала перед ним по трапу наверх на свой уровень барака. Он догнал ее, когда они добежали до ее комнаты, подхватил на руки. Они вместе ввалились внутрь и со смехом покатились по металлическому полу к противоположной стене. «И все-таки мы победили», — подумал он, ловко расстегивая ее бюстгальтер и молнию на юбке и снимая туфли без шнурков, похожие на тапочки. Все сразу. Его пальцы блуждали везде, и Фрэн вздохнула. На этот раз не от усталости. «Я лучше закрою дверь». Он встал, быстро подошел к двери и закрыл ее на задвижку. Тем временем Фрэн быстро разделась. «Иди сюда», — торопила она его. «Не стой так». Он лег рядом с ней, ловкие холодные руки начали его ласкать. В ее черных глазах разгорался огонь, и прикосновение ее пальцев давало ни с чем не сравнимое наслаждение. И это именно здесь, в этой жуткой дыре на Марсе. Раньше им удавалось это делать старым, единственно возможным способом, благодаря наркотику КНД. Они продолжали в нем нуждаться, они не были свободны. «И не могли быть», — подумал Сэм, когда колени Фрэн сжали его обнаженные бедра. «Совсем наоборот. Нам бы даже не помешало еще немного», — думал он, в то время как его рука опускалась по дрожащему плоскому животу. В приемной госпитале ветеранов на базе 3 на Ганимеде Лео Булеро приподнял дорогую шляпу перед девушкой в накрахмаленном белом халате и сказал: «Я приехал повидаться с одним из пациентов, мистером Элдоном Трентом». «Весьма сожалею, сэр», — начала девушка, но он бесцеремонно перебил ее. «Скажи ему, что здесь Лео Булеро, понимаешь? Лео Булеро». Возле ее руки он заметил регистрационный журнал, а в нем номер палаты Элдрича. Когда девушка отвернулась, он двинулся вглубь коридора. «Черт побери», — подумал он, — «я преодолел миллионы миль и намерен увидеть его, кем бы он ни был». У дверей палаты его остановил солдат ООН, вооруженный автоматом. Молодой человек с чистыми, холодными, как у той девушки, глазами. Глазами, которые однозначно говорили «нет» даже ему. «Ладно», — пробормотал Лео, — «я все понимаю, но если бы тот, кто там лежит, знал, что я здесь, он приказал бы меня впустить». Позади него раздался резкий женский голос, при звуке которого Лео вздрогнул. «Как вы узнали, что мой отец здесь, мистер Булеро?» Он обернулся и увидел коренастую женщину лет 35, которая пристально разглядывала его. «Это Зоя Элдридж», — подумал он. «Ошибиться невозможно, я довольно часто видел ее в газетах, в светской хронике». Появился представитель ООН. «Мисс Элдридж, если вы хотите, мы можем удалить мистера Булеро из здания. Это зависит от вас». Он мило улыбнулся Лео, и тот сразу же его узнал. Это был шеф юридического отдела ООН, начальник Неда Ларка Фрэнк Сантино. Черноглазый, энергичный Сантино бросил взгляд на Зою Элдридж, ожидая ответа. «Нет», — решила наконец Зоя Элдридж. «По крайней мере, не сейчас. Не раньше, чем я выясню, откуда он узнал, что папа находится здесь. Он не должен был этого знать. Верно, мистер Булеро?» «Наверняка он воспользовался услугами одного из своих ясновидцев», — буркнул Сантино. «Так, Булеро?» Лео кивнул. «Видите ли, мисс Элдридж», — объяснил Сантино, — «такой человек, как Булеро, может купить все, что пожелает. Талант любого рода». Он показал на двух вооруженных охранников перед дверью Палмера Элдриджа. «Вот почему эти двое солдат стоят здесь днем и ночью. Мы ждали тебя, Булеро». «Может, все-таки есть какая-то возможность поговорить с Элдричем по делу?» – спросил Лео. «Для этого я прилетел сюда. Я не требую ничего незаконного. Думаю, вы все свихнулись или пытаетесь что-то скрыть. Может, у вас совесть нечиста?» Он смерил их взглядом, но не заметил какой-либо реакции. «Там в самом деле Палмер Элдридж?» – спросил он. «Готов поспорить, что нет». Он снова не получил никакого ответа. Никто из них не попадался на удочку. «Я устал», — наконец сказал он. «Долго добирался сюда. К черту все, я хочу поесть, а потом найти какой-нибудь номер в отеле, поспать часов 10 и забыть об этом». Он повернулся и ушел. Ни Сантина, ни мисс Элдридж не пытались его остановить. Разочарованный, он шел дальше, чувствуя всевозрастающее отвращение. «Видимо, придется добираться до Палмера Элдриджа через какого-нибудь посредника. Возможно, — подумал он, — Феликс Блау и его частные детективы сумели бы сюда проникнуть. Стоит попробовать». Он был настолько подавлен, что все казалось ему лишенным смысла. Почему бы не сделать так, как он сказал, поесть, а потом немного отдохнуть, забыть на время о Палмере Элдриче. «Черту их всех!» – подумал он, выходя из госпиталя и идя по тротуару в поисках такси. «Дочка!» – думал он. «Крепкая баба! А с этой короткой стрижкой и без макияжа выглядит как лесбиянка!» Тьфу. Он нашел такси и вскоре летел, погруженный в свои мысли. В конце концов, с помощью видеотелефона в такси он связался с землей с Феликсом Блау. «Рад тебя видеть», — сказал Феликс Блау, сообразив, с кем говорит. «В Бостоне при странных обстоятельствах появилась некая организация, которая, похоже, с неба свалилась. Чем они занимаются? Они хотят что-то выбросить на рынок. Они уже запустили в действие всю рекламную машину, в том числе 3 рекламных спутника вроде твоих. Один на орбите Марса, другой на орбите Ио, а третий летает вокруг Титана. По слухам, они собираются выйти на рынок с товаром повседневного спроса, составляющим конкуренцию твоему набору подружки Пэт. У них это называется «Конни-куколка», — он усмехнулся. «Ловко? А что с, ну ты знаешь, с приложением?» — спросил Лео. «Нет информации. Если допустить, что какое-то приложение есть, они будут распространять его помимо легальных торговых каналов. Набор без приложения имеет какой-нибудь смысл?» «Нет. Значит, вот ответ на твой вопрос. Я позвонил тебе, чтобы узнать, не можешь ли ты устроить мне беседу с Палмером Элдричем. Я обнаружил его здесь, на Ганимеде, на базе 3. Помнишь мое сообщение о том, что Элдридж привез лишайник, похожий на тот, который используется для производства Кэнди? А может, эта фирма в Бостоне принадлежит Элдриджу? Хотя, кажется, прошло слишком мало времени, однако он мог дать радиограмму дочери с 10-летним опережением». «Тогда я обязательно должен с ним встретиться», — сказал Лео. «Полагаю, речь идет о госпитале ветеранов. Мы подозревали, что он может быть там. Кстати, ты слышал когда-нибудь о человеке по имени Ричард Хнат?» «Нет». «Представитель этой новой фирмы в Бостоне встретился с ним и заключил какой-то договор. Этот представитель и Хольц». «Что за галиматья?» – перебил Лео. «А я даже не могу добраться до Элдрича. Сантина караулит у дверей вместе с этой розовой дочкой Палмера». Он рассказал, что через преграду в лице этих двоих не пробиться никому. Затем сообщил Блау адрес отеля на базе 3, где он оставил багаж и закончил разговор. «Готов поспорить, что этот конкурент – Палмер Элдридж», – подумал он. «Такова уж моя судьба. Приходится заниматься именно тем делом, которым решил заняться вернувшийся с Проксимы Элдридж. Почему я не делаю систем наведения для ракет, соперничая лишь General Electric и General Dynamics?» Теперь он уже всерьез задумался о том, что за лишайник привез с собой Элдридж. Наверняка улучшенную разновидность сырья для Кэнди, более дешевую в производстве, дающую возможность более мощного и более длительного перемещения. О, Господи! Ему пришла в голову странная мысль. Недавно в Объединенной Арабской Республике возникла новая организация для обучения наемных убийц. Они наверняка смогли бы убрать Палмера Элдрича. Раз уж он, Лео Булеру, решил, хотя оставалось еще предсказание Рандинелла Фьюгейт, что в будущем его обвинят в убийстве Палмера Элдрича. Видимо, он найдет какой-то способ обойти препятствие. У него с собой имелось оружие, настолько маленькое, настолько незаметное, что даже самый тщательный обыск не мог бы его обнаружить. Когда-то очень давно один хирург в Вашингтоне вшил ему в язык самонаводящуюся отравленную стрелочку, сделанную по советскому образцу, но значительно усовершенствованную, поскольку, выполнив свою задачу, она самоуничтожалась. не оставляя следов в теле жертвы. Яд был тоже необычный. Он не влиял на работу сердца или артериальное давление, но представлял собой вирус, который проникал в кровь жертвы и там размножался, вызывая смерть в течение 48 часов. Это был канцерогенный вирус, обнаруженный на одном из спутников Урана и до сих пор не исследованный. Это стоило ему целого состояния. Теперь достаточно было остановиться в шаге от того, кого он собирался убить, и надавить рукой на основание языка, одновременно высунув его в направлении жертвы. Если он встретится с Элдричем, и лучше бы так и произошло, осознал он, прежде чем эта новая корпорация в Бостоне начнет производство. Прежде чем она будет в состоянии функционировать без Палмера Элдрича. Его, как сорняк, следовало выдернуть своевременно, либо не выдергивать вообще. Добравшись до своего номера в отеле, он заказал разговор с наборами ПП, чтобы узнать, не поступили ли какие-то важные сообщения. «Да», — сказала мисс Глисон, увидев его на экране, — «с вами срочно хочет говорить мисс Impatience White, если я правильно поняла. Вот ее номер, это на Марсе». На экране появилась записная книжка. Сначала Лео не мог вспомнить ни одной женщины по фамилии Уайт, но потом вспомнил и испугался. Зачем она звонила? «Спасибо», – пробормотал он и сразу же отключился. Господи, если юридический отдел ООН подслушивал этот разговор, действовавшая на Марсе Импи Уайт была одним из самых крупных торговцев Кэнди. Преодолевая внутреннее сопротивление, он набрал номер. На экране видеотелефона появилась Импи Уайт, женщина с тонкими чертами лица и острым взглядом, по-своему красивая. Лео представлял себе более живописную даму, однако она и так выглядела достаточно воинственно. «Мистер Булеро, я хочу вам сказать, что нет других способов, других каналов. Коннор Фриман, руководитель операции на Венере, всегда мог с ним связаться. Мисс Уайт должна была передавать информацию через Фримана, своего шефа. Мистер Булеро, сегодня утром я была в одном из южных бараков с партией товара. Колонисты не хотели ничего покупать. Они утверждали, что потратили все скины на новый продукт. Примерно такой же, как тот, который мы продаем, Chewing Z. И...» Она продолжала говорить, но Лео Булеро уже отключил связь. Он сидел молча, потрясенный. «Нельзя падать духом», — подумал он. «В конце концов, я прошел курс эволюционной терапии. Значит так, это тот новый продукт бостонской фирмы. По всей видимости, его делают из лишайника Элдрича. Он лежит себе на больничной койке в миле отсюда и наверняка отдает распоряжение через Зою. А я ничего не могу с этим поделать. Машина запущена и работает. Уже поздно. Даже эта стрелочка в языке», — с горечью подумал он, — «ничем не поможет». Однако он знал, что придумает что-нибудь, как обычно. Это еще не конец для наборов ПП. Только что в самом деле мог он сделать? Он понятия не имел, и это отнюдь не уменьшало его беспокойство. «Ну приходи же, идея!» — молил он. «На что у меня искусственно развитые мозги? Боже, помоги мне победить врагов, этих ублюдков! Возможно, если бы я воспользовался услугами моих ясновидцев, Ронни Фьюгейт и Барни, возможно, они до чего-нибудь додумались бы. Особенно этот старый пройдоха Барни. Пока что я его вообще нигде не использовал». Он снова заказал разговор с наборами ПП на Земле. На этот раз он попросил соединить его с отделом Барни Майерсона. Внезапно он вспомнил проблемы Барни с призывом. Его попытки сделать себя неспособным переносить стресс, чтобы не окончить свои дни в бараке на Марсе. «Я помогу ему», — угрюмо подумал Булеро. Для него опасность призыва уже миновала. Когда Булеро позвонил с Ганимеда, Барни Майерсон сидел один в своем кабинете. Разговор был недолгим. Когда он закончился, Барни взглянул на часы и удивился. 5 минут. Ему казалось, что разговор продолжался целую вечность. Он встал и, нажав на кнопку интеркома, сказал: «Прошу пока никого ко мне не впускать, даже в особенности мисс Фьюгейт». Он подошел к окну и стал смотреть на залитую солнцем пустую улицу. Лео свалил всю проблему на его голову. Барни впервые видел своего шефа в отчаянии. «Представьте себе», — думал Барни, — «Лео Булеро сбит с толку, впервые столкнулся с конкуренцией». Лео просто не привык к этому. Существование новой фирмы из Бостона полностью его дезориентировало. Он выглядел беспомощным, как ребенок. В конце концов, Лео оправится от шока, но пока... «Что я могу с этого иметь?» – спрашивал сам себя Барни. И не находил немедленного ответа. «Я могу помочь Лео, но что, собственно, Лео может сделать для меня?» Этот вопрос куда более существенный. Иначе он и не мог думать. Его приучил к этому сам Лео за долгие годы работы. Как работодатель, Лео не мог желать ничего другого. Какое-то время Барни сидел погруженный в размышления, а потом, как и просил Лео, обратил свой мысленный взор в будущее. Он попытался еще раз заглянуть в ситуацию, связанную с его призывом. Ему хотелось знать, как решится эта проблема. Однако этот факт был слишком незначительным, чтобы попасть в средства массовой информации. Бесполезно было искать в заголовках газет, в сводках новостей. Но в отношении Лео все выглядело совершенно иначе. Он видел многочисленные статьи в газетах, касающиеся Лео и Палмера Элдрича. Конечно, все это было туманно, и различные версии смешивались в хаотический клубок. Лео встретится с Палмером Элдричем. Лео не встретится. Или вот, Лео организовал убийство Палмера Элдрича. Господи, что это значит? Это означало, как он обнаружил, изучив информацию внимательнее, именно то, о чем он думал. А если Лео Булеро арестуют и осудят, это означало конец наборов ПП, как источника заработка, а также конец карьеры, ради которой он уже пожертвовал всем, своим супружеством и женщиной, которую до сих пор любил. Видимо, предупредить Лео было бы для него полезно, даже необходимо. Даже такую информацию он мог бы обратить в свою пользу. Он позвонил Лео. «У меня есть информация». «Отлично!» – обрадовался Лео. На румяном худом лице отразилось облегчение. «Говори, Барни, скоро произойдет нечто, что вы можете использовать», – сказал Майерсон. «Вам удастся встретиться с Элдричем не там, в госпитале, а где-то в другом месте. По собственному требованию его заберут с Ганимеда». Он осторожно продолжал, стараясь не выдать всего, что узнал. «Начнутся недоразумения между ним и ООН. Сейчас, когда он не может передвигаться, он пользуется ее защитой. Однако, когда он почувствует себя лучше, подробности», – немедленно потребовал Лео, весь обращаясь вслух. «Я хотел бы кое-что взамен». «За что?» – Лео нахмурился. «За то, что я сообщу вам точную дату и место, где вы встретитесь с Палмером Элдричем», – сказал Барни. «А чего ты хочешь?» рявкнул Лео. Он смотрел на Барни с плохо скрываемым испугом. Э-терапия не помогала избавиться от страха. 25% ваших доходов от наборов ПП, за исключением доходов из других источников, то есть сети плантаций на Венере, где получали Кэнди». «Боже милостивый», прошептал Лео. «Это не все. Что еще? Ведь ты окажешься богачом. Еще я хочу, чтобы вы провели реорганизацию в отделе прогнозов моды. Каждый останется на своем месте, выполняя те же функции, что и раньше, но с одним исключением. Все их решения буду контролировать я, и мой голос будет решающим. Таким образом, уже не буду представлять один регион. Можете отдать Нью-Йорк Рони, если только...» «Жажда власти», — хрипло сказал Лео. Барни пожал плечами. «Кого волнует, как это называется? Это кульминация его карьеры. Только это было сейчас важно. И все должны это понять, включая Лео. Он прежде всего». «Ладно», — кивнул Лео. «Можешь командовать другими консультантами. Меня это не волнует. Теперь скажи мне, как, когда и где. Вы можете встретиться с Палмером Элдричем через 3 дня. Один из его кораблей без опознавательных знаков отвезет Элдрича послезавтра с Ганимеда в его владение на Луне. Там он будет лечиться дальше, но на территории, не принадлежащей ООН. Франко Сангини там нечего делать, так что можете о нем забыть. 23 числа Элдридж примет репортеров и сообщит им свою версию того, что произошло с ним во время путешествия. Он будет в хорошем настроении, по крайней мере так напишет в газетах, невредимый, довольный возвращением и постепенно выздоравливающий. Он расскажет им длинную историю о... Скажи только, как мне туда попасть, у него ведь есть собственная охрана. Набор ПП 4 раза в год издают свой собственный профессиональный журнал «Миниатюризатор», пояснил Барни. У него настолько маленький тираж, что вы, наверное, о нем даже не помните. Ты хочешь сказать, что я должен отправиться туда в качестве репортера нашего журнала? Вытаращил глаза Лео. И на этом основании смогу проникнуть в его владения? Он невольно поморщился. К черту, я не должен был соглашаться на твои условия, чтобы получить столь бесполезную информацию. Об этом написали бы в газетах через день или два. Ведь если там окажутся репортеры, то такая информация должна появиться. Барни пожал плечами, не утруждая себя ответом. «Похоже, ты меня перехитрил», — сказал Лео. «Кажется, я был чересчур нетерпелив. Ну что ж», — философски добавил он, — «может, скажешь мне, о чем он собирается рассказать репортерам? Что он нашел в системе Проксима? Упомянет ли он о лишайниках, которые привез?» «Упомянет. Он скажет, что это безвредная форма жизни, проверенная отделом наркотиков ООН, которая заменит, он задумался, некоторые опасные, вызывающие привыкание препараты, употребляемые повсеместно, и объявит о создании фирмы, которая будет заниматься изготовлением этого ненаркотического продукта», — закончил Лео. «Да», — сказал Барни, — «под названием Chewing Z. Лозунг фирмы «Новое поколение выбирает Chewing Z». Боже мой. Они обо всем договорились значительно раньше, по радио. Посредником была его дочь, а поддержку оказали Сантина и Ларк из ООН. Даже сам Хепберн Гилберт. Таким образом, они хотят покончить с торговлей Кэнди. Наступила тишина. «Ладно, — наконец сказал Лео, — стыдно, что ты не предвидел этого несколько лет назад, но черт с ним, ты всего лишь простой сотрудник, и такого поручения тебе не давали». Барни пожал плечами. Булера, удрученный, отключился. «Такие дела», — подумал Барни. «Я нарушил первую заповедь, делающего карьеру. Никогда не говори начальнику того, чего он не хочет услышать. Интересно, каковы будут последствия?» Снова зазвонил видеотелефон. На экране опять появилось расплывчатое изображение лица Лео. «Послушай, Барни, мне только что пришло кое-что в голову. Тебя это вряд ли обрадует, так что приготовься». «Я готов», — ответил Барни. «Я забыл, а должен был помнить, что разговаривал недавно с мисс Фьюгейт, и она знает о некоторых событиях в будущем, касающихся меня и Палмера Элдрича. События, о которых, если бы она почувствовала угрозу, а с твоей стороны она наверняка может ее почувствовать, она могла бы рассказать и доставить нам много хлопот. Честно говоря, я начинаю подозревать, что все мои консультанты могли получить эту информацию. Идея сделать тебя руководителем всех ясновидцев... Эти события, — перебил его Барни, — касаются обвинения вас в убийстве Палмера Элдрича, верно?» Лео кашлянул, вздохнул и угрюмо взглянул на него. Наконец, поколебавшись, кивнул. «Я не могу позволить вам отказаться от договора, который мы только что заключили», — сказал Барни. «Вы дали определенное обещание, и я полагаю, что...» «Однако», — в отчаянии сказал Лео, — «эта глупая девчонка, не знаешь, чего от нее ждать, она готова кинуться в полицию ООН. Она приперла меня к стене, Барни». «Я тоже», — спокойно сказал Майерсон. «Да, но тебя я знаю много лет». Лео, казалось, быстро приходил в себя. Он оценивал ситуацию своим, как он часто и с удовольствием подчеркивал, эволюционировавшим разумом второго поколения. «Мы коллеги. Ты не сделал бы того, на что способна она. Во всяком случае, я согласен на твое процентное участие в прибыли фирмы. Договорились?» Он беспокойно, но решительно посмотрел на Барни. «Заключим договор?» «Мы его уже заключили. Я же тебе говорил, черт побери, что я забыл». «Если вы не согласитесь, — сказал Барни, — я уволюсь и пойду куда-нибудь в другое место». Он слишком много лет ждал и не мог упустить такую возможность. «Да?» — — недоверчиво спросил Лео. — Понимаю, ты собираешься не просто пойти в полицию ООН. Ты намерен перейти к Палмеру Элдричу. Барни ничего не ответил. — Предатель, — сказал Лео. — Вот что происходит с людьми, которые любой ценой пытаются удержаться на плаву. Послушай, я вовсе не уверен, что Палмер возьмет тебя к себе. Вероятно, у него уже есть своя группа консультантов. А если он уже знает, что я... Думаю, ты страдаешь излишним тщеславием. Как это называли древние греки? Хубрис. Сатанинское тщеславие, заходящее чересчур далеко. Так что иди, Барни, делай, что хочешь. Меня это не волнует. Желаю успеха, приятель. Напиши, как идут дела. В следующий раз, прежде чем начнешь кого-нибудь шантажировать, Барни прервал связь. Экран потемнел. Такой же серый, подумал Майерсон, как мои мысли, и весь мир, как вся действительность. Он встал и начал ходить по комнате. Он пришел к выводу, что лучше всего в данный момент связаться с Ронни Фьюгейт, поскольку именно ее боится Лео Булеро, и не без причин. Есть миллиарды вещей, которые она умеет делать, а он нет, и Лео об этом знает. Снова усевшись в кресло, он вызвал по интеркому Ронни Фьюгейт, которая появилась через несколько минут. «Привет!» – весело сказала она. На ней было разноцветное платье из пекина с глубоким вырезом на груди. «В чем дело? Я пыталась с тобой связаться минуту назад, но...» «Ты, похоже, никогда», – заметил он, – «никогда полностью не одета. Закрой дверь». Она закрыла дверь. «Однако, я должен признать, что прошлой ночью в постели ты была очень хороша. Спасибо». Ее юное лицо лучилось радостью. «Ты в самом деле уверена, что твой шеф убьет Палмера Элдрича? Или у тебя есть какие-то сомнения?» Она сглотнула слюну, наклонила голову и пробормотала. «Ты просто искришься талантом!» Она села и положила ногу на ногу. Он заметил, что она без чулок. «Конечно, у меня есть сомнения. Прежде всего, со стороны мистера Булеро это было бы полнейшим идиотизмом, поскольку это означало бы конец его карьеры. Газеты не сообщают и не сообщат о мотивах, поэтому я не знаю, что случится. Конец его карьеры», — сказал Барни. «А также твоей и моей». «Нет», — сказала Ронни, — «не думаю, мой дорогой. Давай поразмышляем. Мистер Палмер Элдридж намерен захватить рынок миниатюрных комплектов. Разве не правдоподобный мотив? И разве это ничего нам не говорит о будущей экономической реальности? Даже если мистер Элдридж погибнет, может оказаться, что его организация...» «Значит, переходим к Элдричу. Вот так, просто». Сосредоточенно нахмурившись, Ронни задумчиво сказала. «Я не совсем это имела в виду. Однако нам следует быть осторожными, чтобы не проиграть вместе с мистером Булеро. Мы не хотим вместе с ним пойти ко дну. У меня впереди еще годы работы. И то же самое касается тебя». «Спасибо», — кисло сказал Барни. «Сейчас нам надо все хорошо спланировать, а если ясновидец не в состоянии планировать, то...» «Я передал Лео информацию, которая приведет к его встрече с Элдричем. Тебе не пришло в голову, что они вдвоем могут создать синдикат?» Он внимательно смотрел на нее. «Нет, ничего такого я не вижу. На эту тему нет никаких сообщений». «Господи», — поморщившись, сказал он, — «ведь об этом в газетах не сообщат». «О, кажется, ты прав», – смущенно призналась она. «А если бы это произошло, – сказал он, – то уход от Лео и переход к Элдричу ничего бы нам не дал. Он принял бы нас обратно, диктуя свои условия. С тем же успехом мы могли бы полностью переквалифицироваться». Для него это было очевидно, и по выражению лица Ронни Фьюгейт он видел, что для нее тоже. «Если мы пойдем к Палмеру Элдричу...» «Если?» «Мы должны это сделать?» «Нет, не должны», — сказал Барни. «Мы можем держаться за то, что у нас есть. Мы можем остаться у Лео Булеро, независимо от того, пойдет ли он на дно, выберется или даже вообще исчезнет», — подумал он. «Мы пойдем ко всем остальным прогностикам, работающим в наборах ПП, и организуем наш собственный синдикат». Это была идея, которую Барни хотел реализовать уже много лет. Нечто вроде гильдии, обладающей монополией. Тогда мы могли бы диктовать условия как Лео, так и Элдричу. «Только у Элдрича, скорее всего, уже есть свои собственные консультанты», — улыбнулась Ронни. «Ты не слишком хорошо представляешь, что делать, правда, Барни?» «Понимаю, как жаль, «Теперь я понимаю», — сказал он, — «почему Лео не хотел тебя беспокоить». «Потому что я говорю правду в глаза?» — она подняла брови. «Да, видимо, так», — добавила она. «Все боятся правды, например, ты. Ты не хочешь посмотреть правде в глаза и признать, что ты сказал «нет» тому несчастному продавцу керамики только за тем, чтобы досадить женщине, которая...» «Заткнись», — яростно сказал Барни. «Знаешь, где сейчас наверняка этот продавец вазочек? У Палмера Элдрича. Ты оказал ему и своей бывшей жене услугу. А если бы ты сказал «да», то полностью подчинил бы его разоряющейся фирме, лишая их обоих шансов на...» Она замолчала. «То, что я говорю, тебе кажется неприятно». Он махнул рукой и сказал: «Это не имеет ничего общего с тем, из-за чего я тебя вызвал». «Верно», — кивнула она. «Ты вызвал меня, чтобы мы вместе придумали, как предать Лео Булеро». «Послушай», — смущенно начал он, — «ведь это правда? Ты не можешь справиться сам, тебе нужна я». «Я не сказала «нет», успокойся. Однако мне кажется, сейчас не слишком подходящее время и место для подобных дискуссий. Подождем, пока не вернемся домой, ладно?» Она одарила его лучезарной, необычно теплой улыбкой. «Ладно», — согласился он, — она была права. «Было бы очень печально», — сказала она, — «если бы нас подслушивали. Возможно, мистер Булеро скоро получит пленку с записью нашего разговора». Улыбка ее не погасла, а даже стала еще шире. Барни был ошеломлен. Он вдруг понял, что эта девушка не боится никого и ничего на свете. Он хотел бы чувствовать себя так же. Дело в том, что его беспокоил один серьезный вопрос, о котором он не говорил ни с Лео, ни с ней. Хотя вопрос этот, несомненно, мучил Булеро. И должен был мучать Ронни, если девушка действительно столь рассудительна, как это казалось. Требовалось еще выяснить, является ли то, что вернулось из системы Проксимы и потерпело катастрофу на Плутоне, в действительности Палмером Элдричем.